Глава 6. Проблемы с давлением. Психосоматика гипертонии. Для начала разберемся с терминологией. Гипертоническая болезнь — это стойкое повышение артериального давления. У человека давление выше 140 на 90 практически постоянно, даже в состоянии полного физического и психического покоя, во время сна. Гипертония приводит к инфарктам, инсультам, сердечной и почечной недостаточности, снижению памяти, деменции. У каждого четвертого человека старше 40 лет она есть. Оцените масштаб катастрофы. Это самая распространенная болезнь на Земле. Если у вас давление скачет от нормального до повышенного, то это совсем другая проблема. У одного и того же человека может быть и гипертония, и скачки давления одновременно. Гипертоническую болезнь, в отличие от скачков давления, необходимо лечить гипотензивными препаратами. Это не дает полного исцеления. Но пренебрегать лекарствами нельзя, потому что они снижают сердечно-сосудистые риски, те самые осложнения, о которых я говорила ранее. Скачки давления нет смысла лечить таблетками, но об этом в другой раз. Сейчас мы поговорим про проблемы с давлением. У любого нормального человека всегда появляется вопрос, почему он болеет? Какая причина? Что делать? Только 5% всех случаев гипертонии в молодом возрасте, до 40 лет, это вторичная гипертония. Давление повышается из-за проблем в почках, щитовидной железе, аномалий развития почечных артерий или аорты. Аномалии развития внутримозговых артерий не влияют на давление. 95% случаев гипертонии медицина никак не объясняет. Однако она говорит о том, что это болезнь неправильного образа жизни, и это правда. Чаще всего у гипертоника есть лишний вес. Но не всегда. Есть худые гипертоники. Чаще всего гипертоник мало двигается, но не обязательно. Есть очень подвижные спортивные гипертоники. Чаще всего гипертоник курит и пьет чуть больше алкоголя, чем допускает ассоциация кардиологов. Но есть гипертоники без вредных привычек. Поэтому лишний вес, вредные привычки и низкая физическая активность нельзя назвать причиной гипертонии, а только факторами риска. Безусловно, если вы ведете неправильный образ жизни и столкнулись с гипертонией, то любой доктор порекомендует вам исправить привычки и будет прав. Если у вас получится, давление снизится. Но совершенно точно есть причины, из-за которых вы мало двигаетесь, переедаете и злоупотребляете алкоголем и никотином. Причина эта в вашем отношении к жизни. Я за 25 лет работы кардиологом знаю не очень много людей, которые реально смогли изменить привычки и снизить давление без таблеток. Но тем не менее, такие люди есть. Ими можно восхититься. Они проделали большую работу. Я уверена, что они пересмотрели не только вопросы питания и физической активности. Они в корне изменили свое восприятие мира. Как необходимо поменять отношение к жизни, чтобы вернуть давление в норму? Есть два аспекта, которые ведут к гипертонии. Первый — это недоверие ко всему. Вы не доверяете миру, другим людям и постоянно ждете плохого. Отсюда вытекает другой аспект. Вам необходимо постоянно все контролировать. На это вы тратите огромное количество жизненной энергии и все время испытываете стресс, когда понимаете, что ваш постоянный контроль и недоверие не дают желаемых результатов. Вы все время в напряжении. У вас спазмированы все скелетные мышцы. Это причина всевозможных болей. От макушки до кончиков пальцев ног. Везде есть мышцы. Грыжи, протрузии позвонков — это последствия хронических мышечных спазмов. Мышцы есть даже на стенках артериол. Они тоже все время спазмированы. Это и есть гипертония. Постепенно, год за годом, это приводит к сердечно-сосудистым катастрофам. Постоянное психическое напряжение крадет вашу энергию. Поэтому на спортзал нет сил и времени. Вы ведь еще не всех проконтролировали. Вы плохо спите, потому что не можете расслабиться. Причина все та же. А вдруг чего? Засну, а кто будет держать небо, чтобы оно не рухнуло на наш район? Контроль обычно маскируется под заботу. Я заботливая мать, отец, муж, жена, дочь, сын, неважно. Это в любом случае желание контролировать в обличии любви. Любовь — это заинтересованность в развитии того, кого мы любим. Это доверие и принятие. Это способность отпускать. Любовь и развитие невозможны в условиях постоянной заботы, равно контроля, равно недоверия. Если вы не доверяете и опекаете всех, до кого можете дотянуться, то либо у них не будет развития, либо они сбегут от вас при первой возможности, а вы останетесь один на один со своей обидой. Вы столько сделали, и вот опять черная неблагодарность. В деловой сфере то же самое. Есть такая пословица: «Плох тот руководитель, который не умеет делегировать полномочия». Почему так говорят? Потому что такой руководитель никому не доверяет и все делает сам. Объем ресурса любого человека ограничен, поэтому предприятие не сможет развиваться. Такой начальник может контролировать 5 человек, но не 50. Он просто помрет от напряжения. Поэтому либо дело лопнет, либо руководитель получит инсульт, как только бизнес пойдет в гору. И то, и другое не очень, согласитесь. Вот настоящая причина вашей гипертонии. А вы думали, что вы съели что-то не то? Да и вы, как пылесос, едите всякий мусор тоже от напряжения. Стоит только по-настоящему все отпустить и расслабиться, как гипертония пройдет. Но это самый сложный момент. Отпускать и расслабляться невероятно тяжело. В чем причина? В нашей генетике. Наши предки всегда жили в условиях опасности. Расслабиться значило умереть. Расслабление — это целая наука, доступная немногим. Генетических программ, которые отвечают за расслабление, нет. Зато есть программы «Работать от зари до зари». Такая опция, как отпуск, появилась не так давно, лет 50-60 назад, не более. Наши бабушки и дедушки ничего про него не слышали. Но настоящий отпуск — отпустить все дела не только физически, но и ментально. Перестать думать и переживать о них. Попробуйте уехать в безлюдное, уютное место, где можно расслабиться, отдохнуть, отключить телефон. Сколько вы продержитесь? Как быстро появятся напряженные мысли? Как там дети, родители, работа, курс доллара, политическая ситуация? Научитесь расслабляться и отдыхать от всех забот, дел и проблем по-настоящему глубоко. Без алкоголя и антидепрессантов. И ваше нормальное давление и здоровье вернутся. Вместе с ними придут счастье, любовь, близость, гармония. Да, все одновременно так просто и так сложно. Чтобы научиться доверять и отпускать, необходимо поменять базовые подсознательные программы. Это возможно с помощью современных техник работы с подсознанием. На уровне сознания это не работает. Знать не значит уметь.